Глава 8. Третья часть. Первый поединок 1 на 1. Нас, или даже скорее меня, уже ждали. Директор вместе с учителями стояли обособленно, тихо обсуждая что-то между собой. Стоило мне только выйти из здания лазарета, как множество взглядов сразу устремилось в мою сторону. В основном, конечно, они исходили от прошедших в третий этап. Завалившие второй сидели с безразличными лицами где-то в сторонке, пытаясь осознать тот факт, что они не смогли сдать выпускной экзамен. Девушки вообще с мокрыми от слез глазами, сидя прямо на траве и уткнувшись при этом лицом в собственные колени, горько рыдали, или же, не веря в происходящее, качали головой. Осознать, что целых 3 года прошли напрасно, слишком сложно. Но, наконец-то, Смирнов не стал задерживать публику, и так стоящую с каменными лицами от напряжения, и начал свою речь. Владимир Рюрикович, как и все остальные пострадавшие, вернулись обратно. Теперь можно начинать последнюю, заключительную часть экзамена. Только на этих словах он замолчал, повернувшись в сторону здания школы. Оттуда медленно вышел молодо выглядящий парень, на вид которому не больше 20. Красиво одет, статный и с живыми голубыми глазами. Истинный аристократ. Таких видно за версту. Каждое его движение сочетает в себе мощь, силу и уверенность в себе. Интересно, откуда у настолько молодого человека могут быть такие качества в столь юном возрасте? Обычно к такому приходит уже в сознательном, зрелом состоянии. Позвольте вам представить. Ректор Академии призывателей Александр Романов. Романовы. В моей прошлой жизни они были младшей ветвью рода Рюриковичей. Они мои дальние родственники, и именно при непосредственной помощи одного из них в свое время удалось сплотить многие рода между собой и в дальнейшем основать Великую Российскую империю. Сейчас же, учитывая положение моего рода, вполне вероятно, что Романовы уже перестали считать себя частью Рюриковичей, а если и считают, то нет смысла ждать от них помощи или поддержки. Хотели бы, давно это сделали, учитывая, какое высокое положение занимает один из них. Вот он, один из редких моментов, когда член младшей ветви занимает более высокое положение, чем старший. Впрочем, на все эти условности я всегда смотрел сквозь пальцы, в отличие от Анны. Вот он был ярым сторонником правила традиций, и абсолютно каждое его движение, действие или слово это доказывало. После слов Смирнова всего на несколько мгновений повисла гробовая тишина, а после началось самое настоящее безумие. Подавляющее большинство из присутствующих здесь девушек, даже не прошедших в третий этап, окружили ректора с целым ворохом различных вопросов, хотя их глаза смотрели с откровенной страстью и желанием. Интересно, на них так подействовала внешность парня или его статус? В любом случае, почти все из налипших на него девушек были из простолюдинок. Лишь изредка в толпе можно было увидеть кого-то из знатных семей. Остальные же внимательно наблюдали за происходящим со стороны, прямо как я. Неужели внешность способна заставить вести себя любого, как животное? Рядом со мной появилась Диана Малахова, та самая девушка из библиотеки, с которой мы провели почти целую неделю. «Как думаешь, Владимир?» «И тебе привет для начала». Она с шутливым выражением лица сделала книксон, исправляя свою оплошность. Выполнила идеально в лучших традициях аристократических родов. За красивой внешностью может оказаться что угодно, и не обязательно хорошее. «Можно нескромный вопрос в таком случае?» Она выжидательно посмотрела мне в глаза, а я просто кивнул, прекрасно понимая, что она хочет узнать. «Тогда почему ты целых 3 года бегал за Алиной, не обращая внимания на происходящее вокруг? Чем она тебя так сильно увлекла?» «Когда я смогу найти ответ на этот вопрос, я тебе обязательно сообщу». Тоже, как и девушка ранее, в шутливой манере ответил я. «Ну а пока нас ждет знакомство с новым ректором, очень уж хотелось бы услышать его речь». И она не заставила себя ждать. Директор на пару с учителями оттащили от Александра налипших учениц, и он наконец-то смог пройти к небольшому постаменту под пристальными взглядами всех ребят. «Как вы уже могли слышать, я ректор Академии призывателей Александр Романов». Еще раз представился он, а то вдруг кто не услышал. Хотя это настолько маловероятно, что В этом году выпускной экзамен в подготовительной школе намного сложнее, чем в последние несколько десятилетий. С чем это связано, вам пока знать не обязательно, но поступившим в академию откроется эта информация. Сегодня я здесь с одной целью – посмотреть на тех, кто будет поступать в мое учебное заведение. Поэтому это ваш шанс проявить себя. Сдать выпускной экзамен сможет не только лучшая сотня, а еще и хорошо проявившие себя ребята. Надеюсь, что вы выложитесь на все 100». На этих словах он вытянул руку вперед, подняв на уровне груди и перевернув ладошкой кверху. Сначала маленький, но постоянно увеличивающийся огонек быстро менял свою форму и очертания, пока не превратился в маленькую огненную птицу, похожую по виду на колибри. Она медленно прошлась по ладошке, смешно при этом переступая по пальцам, разогналась по руке и взлетела в воздух, озаряя при этом всех громким яростным криком. Шлейф за ней оставался ярко-оранжевого цвета, полный различных искр, разных форм и расцветок. Когда огненная птица подлетела метров на 5 вверх, еще раз издав громкий уже не крик, а самый настоящий рев, на несколько секунд все ее тело превратилось в раскаленные добела очертания, а после, со звуком взрывающегося салюта, разлетелась на части. Создав при этом множество медленно оседающих огненных частиц, тем не менее не нанесших ученикам каких-либо увечий. После этого прямо за спиной Александра появилось очертание этой самой птицы, только метров 3 в высоту, источающей невероятную мощь и уверенность в своих силах, но быстро исчезла как видение. Ректор с улыбкой потер красиво оформленный перстень на среднем пальце правой руки, после чего повернулся и медленно пошел в сторону специально установленных зрительских мест, где любой желающий может понаблюдать за сдачей последней части экзамена. Эти слова моментально оживили поникших духом ребят. Большинство из них понимало, что сдать экзамен сможет лишь один из 4 претендентов, и спокойно оценивали свои силы. Сейчас же шанс пройти дальше получило большее количество людей, что смогут хорошо себя проявить. Многие из них стояли с открытыми ртами после того, что показал ректор напоследок. Интересно, что это было? Красиво. Рядом со мной вновь появилась девушка, только уже другая. Диана после того разговора успела уйти к компании ребят, стоящих обособленно, оставив меня при этом одного. Сейчас же голос говорившей мог вызвать у меня только раздражение. Алина Громова собственной персоной. И что этой барышне от меня надо? Это был призванный зверь ректора, Феникс. Одно из легендарных, почти не встречающихся в повседневной жизни существ. Найти, а тем более приручить, такого почти невозможно. Единственное известное место обитания Феникса в Гудавилл, куда без разрешения никто не сможет попасть. Именно благодаря своему зверю Александр Романов и выглядит так молодо. Насколько я знаю, должность ректора он занимает по меньшей мере уже целую сотню лет, что никак не отразилось на его внешнем виде. И зачем мне эта информация, спокойно парирую я, хотя на самом деле полученные от нее сведения оказались крайне интересными. За все то время, что я провел здесь, это второй раз, когда мне удалось увидеть призванного зверя. Если не первый, не считать же ту крысу Илона за это. Только вот нельзя давать этой девушке и намека на то, что мне интересна эта информация. Алина, несмотря на все свои недостатки и крайне неприятный характер, очень умная и дружащая со своей головой девушка. Если не ошибаюсь, то Романович – это младшая ветвь твоего рода? Я просто помолчал, здесь и так все очевидно. Постарайся не слишком сильно отсвечивать и попадаться ему на глаза, если собираешься спокойно учиться в академии. Сейчас твой род – это лишь жалкое подобие себя прежнего, цепляющийся за свою былую славу и величие. Если ректор захочет, то он может полностью испортить всю твою жизнь. И зачем ты мне все это рассказываешь? Не ты ли совсем недавно собиралась убить меня? Повернувшись к ней и глядя прямо в глаза, говорю я. В них не было ненависти или былой злобы, а лишь желание помочь. Интересно, что могло так сильно изменить девушку за такой короткий промежуток времени? Ты другой. Она задумчиво прикусила свою губу. Илона, заметив, с кем стоит ее сестра, уже неслась в нашу сторону. «После лазарета ты стал вести себя совершенно по-другому. Ощущение, что тот Вовка Рюрикович исчез, а его место занял совершенно другой человек. Она тоже заметила приближающуюся сестру. И я надеюсь выяснить, так ли это». На этих словах она развернулась на каблуках и быстрой походкой ушла к своей группе. Илона не успела всего на несколько секунд, разминувшись при этом с сестрой. Впрочем, это нисколько ей не помешало насесть на меня со своими вопросами. «И что она от тебя хотела?» С надутыми щеками и сердитым выражением лица спрашивает она. «Тем более, с каких пор Алина сама к тебе подходит?» «Вова, ты помирился с моей сестрой?» «Думаю, до этого еще очень далеко», – задумчиво произнес я, прокручивая в голове весь разговор с Алиной. Девушка сказала намного больше, чем было на виду. Несколько скрытых намеков в ее словах, как и подсказок к ним. «Только вот зачем ей все это? Ты смогла пройти в заключительный этап?» «Конечно. Ты еще сомневался во мне?» Девушка, шутя, но при этом довольно сильно ударила меня в плечо. При этом ее грудь несколько раз подскочила, заставляя неосознанно посмотреть на эти два бугра. Илона заметила мой взгляд, засмущалась и с красным лицом отвернулась. «Пошляк, на последнем этапе я из тебя выбью эти глупые мыслишки». После этого она быстро убежала, при этом не поворачиваясь в мою сторону. «Так, а что будет на последнем этапе-то?» Видимо, пока я лежал в лазарете, остальным уже успели объяснить все правила. Про меня, как обычно, забыли. Что задумался? Рядом появился Алекс, на удивление, с серьезным выражением лица. На публике такое нечасто увидишь. Думаешь, с кем тебе предстоит столкнуться? Ах, точно, ты же не знаешь, как именно будет проходить последняя часть выпускного экзамена. Подсказать или нашей молодой звездочке подсказки какого-то плебея в моем лице не нужны? Последние слова он все же произнес с улыбкой на лице, вернув свое привычное балагурное состояние. Остальные внимательно следили за собравшимися в одной кучке учителями на пару с Романовым что-то обсуждающими. Смирнов крутился возле ректора академии, чуть ли в рот ему не заглядывая. Не припомню такого поведения за директором ранее. Да еще и Громова, решившая со мной поговорить. Что здесь вообще происходит? Ощущение, что это не обычный школьный экзамен, хотя он все же далеко не обычный, как рыцарский турнир, не меньше. Не отказался бы от посвящения в курс дела. Так же, как Алекс, натягиваю фальшивую улыбку на свое лицо, я повернулся в его сторону. Еще в той прошлой жизни учителя угробили на мое обучение столько времени, что я вхож в любые прослойки населения в считанные мгновения. Игра соседа рядом с моей рядом не стояла. Он внимательно на меня посмотрел, после чего все же начал затронутую тему. «Последний этап экзамена – поединки. Да, ты правильно расслышал, поединки. Только вот проводиться они будут один на один, и победивший дважды сразу переходит в сотню прошедших. Учитывая слова ректора Романова о возможном наборе больше заявленной сотни, могут устроить еще и спарринги между ребятами с одной победой и одним поражением». Он кивком головы указал на окружение Алины Громовой, в котором было по меньшей мере человек 20 из прошедших в третью часть. «Если попадешься против любого из той компании, можешь сразу забыть о победе. Вокруг твоей возлюбленной собрались лишь самые сильные и при этом знатные ребята из аристократии. Как и тебя, их с детства обучали поединкам с магами, готовя к такого рода ситуациям. Только вот извини за грубость, твой род слишком беден, и нанять лучших учителей не в состоянии. Поэтому их подготовка значительно превосходит твою, даже если ты и на голову выше всей этой банды в знатности своего рода». «Понятно. Значит, Громова собрала вокруг себя лучших из лучших, таким образом оградив себя от ненужных знакомств с ничего не представляющими для нее людьми. Не думаю, что простолюдин или член младшей ветви рода вообще решит к ней подойти, а интересные для нее люди и так находятся рядом. Далеко ходить не надо. Говорю же, Алина умная девушка, но характер...» «Да не мне тягаться с этими ребятами», – выдержав приличную паузу, все же произнес я. С одной стороны, Алекс ожидал от меня таких слов, и я даже особо не лукавил в своем-то положении, но с другой, хранитель портала не просто так занимает в целой империи второе по значимости место, и это не только из-за возможности призвать защитника ценой своей жизни. Бесконечные тренировки в любой отрасли магии, даже той, что не дается, максимально строгие учителя и крайне аскетичный в плане еды образ жизни, полностью контролируемый целым полком специально подобранных поваров. За каждую ошибку можно отхватить плетей, а иногда и даже палок. Все это делается ради увеличения ментального и психического состояния хранителя. Можно сказать, из меня готовили самого настоящего солдата массового поражения, способного использовать огромный арсенал знаний в своих интересах. Да, нынешнее мое тело большую часть из примененных заклинаний просто не выдержит или не хватит магической энергии, но все же. Алекс даже не догадывается о моих возможностях. Вот именно. Правда, если попадешься против меня, то я тебя жалеть тоже не стану. Он мне подмигнул, а после отошел на несколько шагов в сторону. У меня в академии есть свои интересы. Сам понимаешь. На этих словах он показал на себе, какие. Сложив руки ковшом, будто держит по сочной дыньке в каждой из них, он приложил их почти к самой груди. После этого сделал почти то же самое сзади, заставляя тем самым большинство из увидевших проделанные им манипуляции шипеть, а то и вовсе с явным желанием отдубасить этого проходимца, направиться в его сторону. Алекс весело захохотал и начал улепетывать от пытающихся его догнать девушек, но долго этот балаган не продлился. Слово взял Смирнов, одним лишь взглядом заставив застыть на месте веселящихся ребят. «Мы пришли к мнению, что в этом году прошедших в Академию будет 110 человек. Как уже и говорилось, победившие дважды подряд в поединке сразу зачисляются в сотню сдавших выпускной экзамен. Остальные 10 отберет сам ректор, тщательно изучив сильные и слабые стороны каждого из вас». Директор ненадолго замолчал, обведя каждого тяжелым взглядом. «Не выкидывайте из головы и тот факт, что сдавшие выпускной экзамен не считаются сразу зачисленными в академию. Нет. Они первым делом получают право пройти ритуал призыва Атласа, а через несколько дней будут обязаны сдать входной экзамен. Всем все понятно?» «Директор, а как выбираются между собой соперники? Давно я не слышал этого голоса». Повернув голову в сторону говорившего, я увидел Станислава Мудрых. Опять этот парень лезет на пролом, задавая такого рода вопросы. «Есть какая-то система, или же все решит жребий?» «Система есть, но говорить о ней мы вам не будем». Начал возрастать гул после этих слов Смирнова, но он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Первые два этапа были нужны для получения необходимой нам информации, как и бонусные баллы, о которых мы вам говорили в самом начале. На основе этого мы сопоставили силы каждого из прошедших в третий этап экзамена и подобрали каждому из вас лучшего соперника, по нашему мнению. Все будут в одинаковом положении, сражаясь против равного его силе ученика. Надеюсь, что вы все же не зайдете слишком далеко в поединках. Не хватало нам еще травм, как это было ранее с Владимиром Рюриковичем. Кстати, в первой пятерке сдающих именно он». Снова в мою сторону устремилась целая куча взглядов. Многие из них были кровожадные, а кто-то даже вроде облизнулся, но могу и ошибаться. Но еще бы, учитывая мой статус в школе до сегодняшнего дня, они явно думают, что я прошел в третий этап по чистой случайности, а значит, в моем лице видят лишь победную единичку в своем зачете. Обломитесь. «И кто будет моим соперником?» – спокойно спрашиваю я. «Вы с ним уже виделись, не так ли?» Смирнов с улыбкой посмотрел на буквально несколько мгновений назад задавшему ему вопрос парня. «Станислав Мудрых и Владимир Рюрикович, пройдите на арену». «Почему меня оценили в один уровень с этим парнем?» Красный от ярости, но все же пытающийся сдержаться, Станислав посмотрел прямо на директора и сидящих за его спиной учителей вместе с ректором. «Он же все 3 года ничего не делал, кроме как бегал за Громовой, в то время как я прилежно учился, полностью погрузившись в процесс». «Ты сомневаешься в принятом нами решении?» Сузив глаза, с холодком в голосе спросил Смирнов. «Даже меня пробрало от такого тона. Что уж говорить о начавшем возмущаться парне». Проглотив обиду, не ответив ничего при этом директору, он прошел на подготовленную для поединков арену. «Вот и славно. Я докажу вам, что даже если он и представитель одного из древнейших родов, упорный труд и тренировки с талантом могут противостоять его знатности», высокопарно произнес он, повернувшись в мою сторону. Директор лишь улыбнулся, мельком бросая на меня взгляд. Отвечать на слова ученика он не стал. Незачем, поединок все расставит на свои места, и он это прекрасно понимает. «Лично к тебе у меня нет неприязни, но твое поведение... Надеюсь, сегодняшний урок заставит тебя задуматься о том, что в этом мире погоня за юбкой может принести лишь одно разочарование. Спасибо на добром слове, но думаю, я сам могу справиться с тем, как мне проживать свою жизнь», — холодно ответил я, занимая положенное для начала поединка место. «Запомни, Не стоит бросаться громкими словами, заранее пока не победил. Слишком большая цена ошибки. Наложенные еще во время второй части экзамена на ноги усиления все еще были активны, но в спящем режиме. Сейчас мне не придется тратить время на их активацию. Стоит лишь влить небольшое количество магической энергии, и готово. Дверь печати открылась лишь наполовину, моментально увеличив запас моей магии. Правда, некоторая часть из поступающей энергии уходила на ее же маскировку, чтобы, не дай бог, остальные не увидели моего резкого усиления. Вот только даже так мой резерв был намного больше любого из присутствующих здесь учеников, и это без всех моих знаний. Одной лишь голой силой я спокойно могу выйти против любого из них, но как мне скрыть в таком случае свои возможности? Пока еще рано открывать слишком многое, но сделать так, чтобы меня перестали считать слабаком, я должен. Как только прозвучал сигнал о начале поединка, я в мгновение ока оказался прямо возле Станислава. Мне удалось увидеть, как его глаза медленно поворачиваются вслед моим движениям, а в руках образуется мощное магическое плетение, причем на этот раз из огненного элемента. Сильнейший пинок снизу по его рукам заставил подскочить обе руки вверх и выпустить готовое в любое мгновение сорваться с его пальцев заклинание. Он просто не мог ожидать такой прыти и скорости от меня, поэтому мне оставалось только смотреть, как созданное им самим заклинание врезалось ему в подбородок, подбросив при этом вверх. Стоит отдать ему должное, он в самый последний момент успел выставить защиту в пострадавшей части, иначе простыми ожогами бы точно не отделался. В любом случае, такой взрыв ненадолго его контузил, чем я незамедлительно и воспользовался. Захватив его ногу в воздухе левой рукой, я со всего маху потянул тело вниз, заставляя с огромной скоростью встретиться с землей. Как только он подлетел от удара, носком ноги я вновь подкинул его в воздух, примерно на уровень своей груди, а после с разворота отправил его в полет мощным пинком. Все это время дезориентированный парень пытался выставить хоть какую-то защиту, но все было тщетно. Только в мои планы не входило всем показывать, насколько я крут физически. Мне нужно всем доказать свою магическую силу. Сразу три воздушные стрелы, специально созданные без песнопения, устремились в сторону мудрых. Только им было не суждено долететь до цели, и появившийся на их пути учитель огненного элемента выставил несколько слоев плотной защиты, полностью нейтрализующих мою магию. «Как это понимать, Владислав?» — сквозь зубы проговорила эта женщина. «Никак не понимать, Татьяна», — посмотрел в ее сторону Смирнов, а после повернулся ко мне. «Поздравляю, Владимир. Теперь на твоем счету есть первая победа. Иди отдыхай, в ближайшее время тебя ожидает второй бой». Ректор все это время только и смотрел в мою сторону с явным интересом во взгляде. Ну вот, даже не смог послушаться совета Алины и не отсвечивать. И зачем я только запустил сразу три воздушных стрелы? Хватило бы и одной, но решил перестраховаться.